Глава 169. Вампир против старика. Пока Фекс рос, ему всегда говорили, как слабы люди, как они должны были полагаться на силу других, чтобы выжить. Но после того, как он увидел Лео, он мог сказать, что это не было правдой. Или, по крайней мере, то, что они раньше знали о людях, больше не относилось к ним. Прежде чем подняться на платформу, Фекс оглядел зал и заметил Эрин, к своему удивлению, стоявшую рядом с Квином. «Он ведь еще не сделал ее своей, правда? Мое обаяние даже не сработало против нее», – сказал Фекс. «И все же, не похоже, что она была кем-то окровавлена. Может быть, я все еще могу использовать ее?» Группа заметила, что Фекс смотрит в их сторону, и следующее, что они заметили, было дрянное подмигивание с улыбкой. Увидев это, они все задались вопросом, на кого было направлено подмигивание, и слегка съежились внутри. «Это подмигивание было не в твою сторону, не так ли?» – спросила Лейла, думая, что это предназначалось Квину. «Наверное», – Квин ответил, что это должно быть для него. Он думал, что он был единственным, кто знал, кто такой Фекс, и он смотрел прямо на них. Хотя подмигивание было на самом деле направлено на Эрин, она тоже не имела ни малейшего представления об этом. На самом деле, она едва могла вспомнить, что видела этого парня. Единственное, что почему-то продолжало происходить всякий раз, когда она смотрела на него, ее лицо начинало слегка пылать, когда она чувствовала себя смущенной. «Может, у него к тебе что-то есть?» – сказала Лейла. Слова Лейлы встряхнули память Эрин, и она вспомнила, где видела этого парня раньше, когда читала в библиотеке какую-то книгу. «Да, это должно быть причиной», – нервно сказала Эрин. Она чувствовала, что подмигивание было знаком. Возможно, он собирался использовать его как шантаж против нее. «Скажи всем, что она читает такие книги. Если об этом узнают другие, даже ее семья, ей будет стыдно за то, что у нее такие грязные мысли». Ей нужно было заставить парня молчать, несмотря ни на что. Теперь Фекс и Лео были на платформе, и даже Квин был немного взволнован после исхода матча. Он сражался с ними и в значительной степени проиграл. И все же он не мог заставить себя показать всю свою силу. «Эй, Квин!» – прошептала Лейла. «Он тоже вампир?» «Откуда ты знаешь?» Подумал Квин. Если только у нее не было такого носа, как у него, Фекс выглядел так же, как и все остальные люди. «Ну, ты ведешь себя странно с тех пор, как он вошел сюда. И ты действительно сказал нам, что кто-то напал на тебя прошлой ночью. Ну а кто, по-твоему, победит?» – спросила она. «Я не уверен. Я просто подумал, что если бы это был просто рукопашный бой, я чувствовал себя более спокойно, сражаясь против Лео. Мало того, у Лео есть многолетний опыт. Я просто не могу поверить в то, что студент победит его». Лейла подошла поближе взглянуть на Фекса. Он действительно казался молодым, такого же возраста, как и все они. «Ну, если это похоже на книги, которые я читала, вампиры могут жить намного дольше, чем люди. Некоторые из них живут вечно. Так что, возможно, он выглядит молодым только потому, что хочет». «Это правда?» Квин обратился к системе. «Да, вампиры способны замедлять процесс старения, хотя для этого существуют методы. Вампир может либо погрузиться в вечный сон. Это метод, который они используют, чтобы остановить сердцебиение и все внутри их тела. В каком-то смысле это почти смертельное состояние. Единственный способ пробудить вампира от вечного сна – это заставить его взять каплю крови из одной семьи. В течение этого периода они не будут стареть, и их тело не будет ухудшаться. Второй метод. Ну, скажем так, второй метод не очень хорош». Квин давно понял, что если система не хочет вдаваться в подробности, даже если Квин спросит, она предпочтет хранить молчание. Это заставило его задаваться вопросом, кто же мог создать такой продвинутый ИИ до такой степени, что он, казалось, ничем не отличался от человека. Ни одна технология, о которой он знал, пока не могла этого сделать. «Ну, если этот вампир намного старше, чем выглядит, тогда, возможно, он и Лео будут равны», – ответил Квин. «Сомневаюсь в этом», – добавила система. «Мальчик перед тобой, я не помню его в наших записях, и то, как он ведет себя, также говорит о том, что у него молодой ум. Если уж на то пошло, он должно быть не старше тебя. Наблюдение за этой схваткой было бы отличным прозрением для Куина. Он все еще не знал, насколько сильны другие вампиры, и это будет первый взгляд на другого вампира для него. Лео встал в ту же боевую стойку, что и раньше, и пошевелил пальцами, приказывая Фексу выйти вперед. В отличие от Куина, Фекс не бросился вперед и спокойно подошел. Затем, когда их кулаки были на расстоянии прикосновения, Фекс тоже встал в боевую стойку. При взгляде на этих двоих, их борющиеся позиции были совершенно разными. Лео держал обе руки перед собой, как в карате или в боксе, в то время как Фекс держал обе руки опущенными, но его колени были слегка согнуты. Фекс медленно кружил вокруг Лео. Напряжение было очень велико, и никто не знал, когда они нападут. Первым нанес удар Фекс. Он быстро бросил свои кулаки два раза в голову, а затем еще один в тело. Однако, как и раньше, используя свои ладони, Лео смог отразить их прочь. «Он может блокировать их?» – подумал Фекс. «Но я только немного сбавил скорость. Я был уверен, что, посмотрев матч раньше, это будет достаточно быстро». После блокирования атак Лео последовал удар ногой, нацеленный в голову Фекса. Увидев это, Фекс отпрыгнул назад и попытался схватить его за ногу. Но в последнюю секунду показалось, что угол изменился. И Фекс промахнулся. «Опять же, похоже, он знает, что я собираюсь сделать». Фекс внутренне начал раздражаться. Затем, отведя ногу назад, он смог ударить Фекса пяткой по голове. «Он не использовал это против другого студента», сказал кто-то из толпы. Прикоснувшись к отметине на своем лице, Фекс улыбнулся. «Похоже, мне нужно поднять его на ступеньку выше». Фекс подошел и сделал то же самое, нанося быстрые удары, только на этот раз, за то же время, он нанес три удара в голову и три в тело. Лео сумел блокировать первые три удара и вторые два, но последнее попало ему в живот. Он почувствовал мощный удар, который имел вес молота, но не позволил ему отвлечь его, выбрасывая свою собственную последовательность ударов. Борьба теперь продолжалась без перерывов между ними, в то время как один сосредоточился на своих кулаках, а другой сосредоточился на использовании своих ног для атак. Они блокировали удары друг друга, время от времени нанося друг другу удары. «Ха! Я не понимаю, о чем говорил отец! Они совсем не слабые!» По мере того, как драка продолжалась, Фекс становился все более возбужденным, и он начал вкладывать больше силы в свои удары. Дошло до того, что это была сила, превосходящая обычные человеческие способности. Лео чувствовал это и чувствовал, как энергия внутри него становится все более дикой. Сначала он подумал, что никогда раньше не видел такого стиля боя или боевого искусства. Поэтому Лео решил вести его дальше, надеясь, что он раскроет все, что у него есть. Но, возможно, он слишком долго играл с мальчиком. В то время как его энергия становилась все более дикой и сильной, это начало напоминать Лео о Далке. И в свою очередь, это испортило его настроение. Это навевало особые воспоминания. Он начал вспоминать, что однажды уже сталкивался с чем-то подобным. Это был Далки. Обычно Далки были безрассудны, когда сражались. Но самым сильным противником, с которым Лео когда-либо сталкивался, был тот, кто знал, как использовать навыки боевых искусств. И прямо сейчас сходство было слишком близко. «Почему стиль боя этого мальчика и Далки был так похож?» – подумал Лео.